Удаляюсь по Грид-Смит-Стрит и далее в закоулки, включаю хамелеона. Идем, сканируем лавки. Их много, но все дичь какая-то. А вот и то, что нужно. Все для джентльмена, в вольном переводе. И вход такой занятный, подарочка и дверь сбоку. Старинная архитектура. Даже визоров нет нигде. Срезаю замок, захожу. Комната 6×6. Визоров нет и здесь. Прилавок за ним товары и вдоль стен шкафы, старинные, застекленные. Там разложены трубки курительные, тросточки, запонки, заколки для галстуков, бритвы опасные, часы карманные, несколько толстых блокнотов в кожаных переплетах, авторучки чернильные, солидные, ножиков складных десяток. Один шкаф полностью занят пачками с разным табаком для трубок, коробки с сигарами, хьюмидеры. Спички длинные, зажигалки трубочные и инструмент по уходу за трубками. Несколько коробок с трубочными фильтрами. За прилавком на полках виски всякий, бальзамы и прочий элитный алкоголь в бутылках. Одна полка с одеколонами. Весь товар дико дорогой, к гадалке не ходи. Достаю кота, ставлю на прилавок. Так, что у нас там коты любят? Шашлык, сыр, воды в блюдце налил. Котя озирается по сторонам, трясет лапками, затекли от веревок. Вгрызается в шашлык. Сметаю весь товар с полок и шкафов. Нечего на нас, джентльменах, наживаться. Мы тоже, знаете ли, вообще здесь вам не тут. Кот закончил трапезу. Спрыгнул с прилавка и пошел в угол, к развесистому фикусу в катке. Откопал в земле ямку, сделал свои дела, закопал и почистил когти о ствол фикуса. Потом подошел ко мне и вопросительно мяукнул. Прячу его в стазис и выхожу на улицу. Вскоре попался магазин, торгующий канцелярией. Он примыкал к проходной арке, и там в него еще одна дверь была, в подсобные помещения. Собственно, одно длинное подсобное, стеллажи вдоль стен. Снял два пишущих кристалла. Много брать не стал. 10 коробок с пищей бумагой, похожей на А4, 5 коробок записных книжек симпатичных. Эти книжки – моя слабость. Краски акварельные, большой набор художника. Масляные краски в тюбиках. Кисточки художественные, линеек, лекал, угольников и готовалин несколько наборов, 5 коробок с шариковыми ручками, 10 с цветными карандашами, 10 коробок с разноцветными фломастерами. Все, ушел. Нахожу скверик, сажусь на лавочку, закуриваю сигару из джентльменского магазина. Хорошая сигара, Макс фыркает. Спохватываюсь, снимаю хамелеона. Над городом встает рассвет. Вытягиваю ноги, пускаю дым вверх. Хорошо. 5:30 утра, воскресенье, надо пошарить в доках, народу будет меньше, а толку больше. Закидываю в голову 2 десятка сырых яиц, запиваю соком. Пойдем пешком на восток, порт где-то там, а как устанем, то и такси можно взять. А пока идем, смотрим на Лондон. И вот чешу это я себе по Нароу-стрит, смотрю, ресторанчик, симпатичный такой, Пхеграпис, а главное, открыт. Время около 7, а он уже открыт. Зашел, даже спросил. Чего так рано, а они всегда с 6:30 работают, до 11 ночи, график такой. Немного заспанная официантка, все объяснила и поинтересовалась, чего я, собственно, приперся. Мясо много и пюре картофельное с подливкой, есть, удивить хотел. Двойную порцию, мигом разогрею, а пока пиво, давай, тащи. Устраиваюсь за столиком у окна, мне уже несут 2 бокала пива. Пока цежу первый бокал, появляется девушка с большой тарелкой, тушеная свинина, крупными кубиками залитая коричневой подливой пюре, порция внушительная, точно двойная, урча, пожираю все, великолепно, вкус изумительный. Девушка с умилением наблюдает за процессом, прикладываюсь к пиву, восхитительно, никогда гуляш вкуснее не ел. Беллиссимо, может быть, сеньор желает взять с собой, у нас имеется еще 4 литра пюре и 5 мяса с подливой, надо срочно реализовать. Все можно упаковать в пластиковые контейнеры и пакет. Всего $10 за все, с завтраком и пивом. Достаю 10, кладу на столик. Вот, тащи, красавица все. Она мигом обернулась, беру пакет и выхожу на улицу. Что это, думаю, было? Вот вряд ли в моем прошлом мире такое было возможно. Чтобы в чопорном английском ресторане, гордящемся своим прошлым, вот так путнику с собой провиант выдали. Да ни за что, даже я не поверю. Другой это мир, другой. И понять мне его очень сложно, про себя решил, что и пытаться не буду. А хулиганить сильно, я здесь как-то и не собирался, возьму свое, да и хаста ла виста, бабы. Некоторое время бездумно бреду по той же Нарроу-стрит и на углу Кольт-стрит обнаруживаю интересную вывеску. 100 волшебных кукол. И магазинчик снаружи выглядит необычно. Пилястры между окнами в виде плоских колонн и лепнина наверху. 4 широких окна и узкая филенчатая дверь под красное дерево. Заходим, посмотрим, что оно тут такое. Да, кукол было 100. Девушка сидела за столом и смотрела в окно, а куклы были на застекленных стеллажах. Макс задумчиво хрюкнул. Здесь были эльфы и гномы, хоббиты и пикси, феи и гоблины, дамы и кавалеры, дамы с лисьими головами и кошачьими. Половина была людей разных народов в национальных нарядах. На всех были искусно сшитые платьица, кафтанчики, обувь. Все очень точно, куколки выглядели как живые и все были такие, доброжелательные, улыбчивые. Высотой по 20-30 сантиметров, эльф и гном ведь имеют разный рост. Красиво, я ходил вдоль стеллажей и разглядывал. Девушка все так же безучастно смотрела в окно. Макс, просканируй, что с ней не так, уже. Проблема в том, что кукол никто не покупает. Она собирается продать лавку, но товар не знает куда деть. На каждую куклу она шила платье своими руками. Дилемма. Леди, в какую цену куклы? Цена зависит от многих причин, от 15 до 20 долларов. Некоторые пары нельзя разлучать, поэтому можно купить только две куклы вместе. А из какого материала сделаны сами куклы? Тело куклы, повторяющее все контуры тела живого существа, сделано из сертифицированного пищевого силикона. Все сертификаты, включая и на ткани одежды кукол, прилагаются при покупке. Сказано все безжизненным равнодушным тоном. Да она любит этих кукол, как своих детей. Она сама не хочет, чтобы их купили. Слишком много своей души вложила. Тыкс, здесь 100 кукол, а больше у вас нет, есть еще 10. Принц, принцесса, король, королева и свита. За 3000 долларов, вместе с королевской семьей, все отдаете? Она воззрилась на меня с выражением на лице. Грешно смеяться над больным человеком. Вы серьезно? Серьезно, очень серьезно. Разлохмачиваю перед ней веер двадцаток. Оно, конечно, говоря нашим языком, автомобиль среднего класса с полным обвесом, стоит в этом мире 600-700 долларов. Она, с неверием во взгляде, механически пересчитывает доллары. Да, все верно, 3000 долларов. Сейчас я принесу остальных кукол. Она встает, на ней джинсовая юбка и клетчатая рубашка, на поясе сумочка кенгуру. Прячет деньги в сумочку и выходит в боковую дверь. Макс хмыкает. Между прочим, у нее в сумочке дамский револьвер, пятизарядный, зато на 7 мм. Похоже, она будет защищать своих детей до последнего. Девушка выносит кукол, осматриваю, каждая в полиэтиленовом пакете, все в двух больших пакетах. Она опять садится за стол. Леди, вы любите кошек? Да, я люблю кошек, но здесь, в Лондоне, невозможно содержать кошку. Теперь я уеду к родителям на ферму в Деваншир и заведу там себе несколько кошек. Все ясно, Макс, усыпи ее. Леди кладет голову на руки и засыпает, сидя за столом. Собираю всех кукол в хран, достаю на стол кота. Макс, а что наш красавец, судя по всклокоченности и рваному уху, он не совсем домашний. У него есть теплые образы помойки возле ресторана и большого человека, иногда выносящего ему еду. Хозяина явно нет, а мы можем ему внушить, что вот это самая лучшая в мире женщина его хозяйка. Попробую, с сомнением в голосе сказал Макс. Достань эскалоп и положи у него перед мордой. Сам давай под хамелеона. Начинаю выводить их из сна. Кот очнулся первым, без лишних экивоков придавил лапами эскалоп к столу и начал пожирать, урча и чавкая. Девушка распрямилась и удивленно посмотрела на кота. Потом вокруг, встряхнула головой и проверила деньги в сумочке, на месте. Опять уставилась на кота. Тот закончил с мясом и уставился на нее. «Вот, сейчас», — забормотал Макс, — «вот сейчас будет момент истины. Киса, ты теперь будешь со мной вместо них», — кот муркнул, прошел по столу, начал тереться о грудь девушки. Твердая троечка. Потом запрыгнул к ней на плечо и уставился на меня мудрыми зелеными глазами. «Ты знаешь», — зашептал Макс, — «а он нас видит и говорит, что мы можем уходить. Ну так пошли уже, хватит чудес». Дверь распахнулась как от сквозняка и осталась открытой. Выхожу на улицу, но глаз пока внутри. Девушка медленно встает, задумчиво запирает дверь на замок и уходит с котом на плече в другую дверь внутри магазина. «Пусть тебе будет легко по жизни, в сказочном графстве Деваншир». Глава 15. «Это что за фигня?» «Это ноутбук. Концептуальная модель. Иду по улице, разглядываю прохожих. Здесь повальная мода на клетчатые рубашки, многие и в клетчатых брюках, и у девушек тоже. Один я во всем зеленом, как из болота вылез. На развилке на Роу и Харсферри Роу тихо бибикнуло такси. Махнул рукой, подъехала, сажусь. Кибмен, вези меня в порт, где большие корабли, поплыву в закат. Водила снисходительно хмыкает и включает счетчик. Минут 40 петляли по закоулкам, и под Темзой проезжали в туннеле. По полям ехали, по лесам тоже. Приехали, здание с надписью «Port of London Authority». Синие буквы между вторым и третьим этажом. Ну пусть будет управление порта, мне без разницы. Описывать этот архитектурный комплекс несуразец, слепленных в один ком, даже не буду и пытаться. Водила кивнул на счетчик, я снисходительно хмыкнул и спросил. Half many dollars, seven. Ну seven так seven, держи свой seven. Такси уезжает, а я бодро шлепаю по Rail Pier Road с плавным переходом на Гордон Променад, в конце которой начинается трущобная феерия складов. Ржавые контейнеры, городухи из шифера и ржавого железа, вполне себе из бетона, разное тут было. Нагромождение новых морских контейнеров, длинные пакгаузы из профильного железа, старинные из красного кирпича. Хожу-брожу под землей, сканирую что где есть, и чего там только не было. Прибираю 200 мешков пшеничной муки, 50 кукурузной муки, 100 мешков гороха, 100 бобов, 200 мешков риса длинного, 5 тонн бензина калоша канистрах из полиэфа, 10 тонн дезодорированного осветительного керосина в тефлоновых канистрах, ламп керосиновых изящных 50 и летучая мышь 50, ацетон 100 литровых бутылок, свечей парафиновых 10 ящиков, шнур капроновый сечением в сантиметр, 10 бобин, сервизов английского костяного фарфора на 12 персон, 20 штук, строгие такие сервизы, узкой полосой геометрический синий с золотом узор и все, никакого кича. Потом в одном неприметном складике с садовым инвентарем, была найдена выгородка, в которой было на стеллажах странное оружие. Ну как странное, это были винтовки и револьверы под патрон ЛР-22, но они были полностью из нержавеющей стали и без всяких надписей. Ничего жалобного на вроде Made in, и номеров тоже нет, просто полированная нержавейка. Винтовки похожие на ТОС-8, с толстым стволом, черным пластиковым прикладом и съемным магазином на 10 патронов. Магазины под длинный патрон. Никакой автоматики, ручная перезарядка, все просто и надежно. Уложены каждая в свой кейс из нержавейки с уплотнителями. В кейсе винтовка, оптический прицел, 5 магазинов, шомпол, ёршики и две жестяных фляжки с оружейным маслом. Подарочный вариант, в тропическом исполнении, и спросить ни у кого, нет нигде никого, воскресенье. Револьверы двойного действия, были тоже из нержавейки, с откидным барабаном на 7 длинных патронов, и было их 30 штук в картонной коробке насыпом. Все и забрал, револьверы детям не игрушка, а винтовок было 200 кейсов, взял 20, мне больше пока не нужно. И самое сладкое, тут было много патронов, лонг-рифли ЛР-22, с желтыми гильзами и пулями, по 50 патронов в картонной пачке, по 250 пачек в ящичках из многослойной фанеры, 200 ящичков, взял все, здесь же, за столом я и пообедал, пошел дальше искать, искал долго, часа два, даже устал, складишка с фальшфейерами и сигнальными ракетами нашелся почти у пирсов, это было что-то на вроде магазина пиротехники, стоял на отшибе от других строений, сегодня он был закрыт по причине выходного дня, и было в нем припасено, 500 красных ракет с парашютом, белых фальшфейеров 300 штук, красных фальшфейеров тоже 300 штук, не так уж и много для такого порта. С другой стороны, не так уж и часто этими сигналками пользуются в наше время. Забрал все и пошел во свояси. Время было 16:00, начал накрапывать дождь, а какое утро ясное было. При выходе из портовых закоулков, привлек мое внимание домик. Небольшой, чистенький, в желто-белых тонах, двухэтажненький. На первом этаже окна, дверь, все как положено, а на втором этаже окон нет. Архитектурно они есть, но заложены и красивенько закрашены белым. Макс, глянем, что там? Да так-то ничего интересного. Столы, приборы. Заходим через подвал, он тут есть, под всем домиком, со стеллажами. На стеллажах коробки разные картонные, потом посмотрим. Поднимаюсь наверх. На первом этаже все устроено как помесь бухгалтерии с пунктом приемки стеклотары, то есть вестибюль для клиентов, прилавок есть, за прилавком стеллаж на много небольших ячеек, еще 4 комнаты, где ну явная бухгалтерия, столы, шкафы с бумагами, грозбухи, приход-расход, сальдо-шмальдо. Чавы-то они тут делают, а, в ячейках, позади прилавка лежат. Пачка документов, пачка фотографий и кристалл, а то и два. До меня начинает доходить, это, что-то вроде фотоателье. А ну, проверим второй этаж. На втором этаже, в темных помещениях, действительно были фотолаборатории. Непривычная по прошлому миру аппаратура, но вот ванночки с проявителем, закрепителем и водой вполне обыкновенные. Кювета фотографическая. Глинцеватель барабанный тоже похож. Здесь все заточено под изготовление фотографий с пишущих кристаллов. Макс, расскажи мне подробнее про кристаллы. Кристалл – название условное, так же как назвать кусок каменного угля кристаллом. Это и есть разновидность графита. По прочности не алмаз, конечно, но прочный. Не горит в обычной среде, а в вакууме да под лучом лазера сгорает, как и алмаз. Залежи породы, как и каменный уголь, обширны. Если вырезать кубик с ребром в сантиметр, то он начинает писать все, что видит, сразу. На запись работает только одна грань кубика. Противоположная грань для стирания записи, ее для этого надо осветить мощным ультрафиолетом и солнечным светом. Чтобы определить пишущую грань, надо приложить к противоположной грани мощный магнит. Записывающая грань начинает показывать на своей поверхности очень малоформатный цветной видеофильм. Дальше фокус в том, чтобы увеличить изображение. Для этого есть спецприборы. Их мы тут и видим. Есть еще несколько мелких нюансов, сложности восстановки изображения, просмотр с нужного места. Но при помощи современных приборов это решаемо. Чтобы не перепутать грани, кубик вставляют в оправу. Стандарт везде разный, но рано или поздно приходит к всеобщему. Объем сантиметрового кубика вмещает запись в 70 часов плюс-минус час. Пишет кристалл только на свету, темноту кристалл не пишет, но ему достаточно очень слабого освещения для записи. При заполнении всего объема, запись не останавливается, а начинает исчезать самый нижний слой записи, вытесняется в никуда, а верхние слои заполняются последними событиями. Так что всегда 70 часов записи. Так можно сделать кристалл размером с телевизор и смотри себе. Можно, но и плотность магнитного поля для считывания придется усиливать по экспоненте на каждый миллиметр. Тоже при удлинении кристалла, с целью увеличения времени записи. Ясно, нельзя. Опытным путем подобран оптимальный размер кристалла. Давай посмотрим, что тут есть, чтобы понимать, что нам надо. Вот этот микроскоп с двумя окулярами, полностью механическая штуковина, электричества не требует, сюда вставляешь кристалл, вот это большое кольцо в основании проворачиваешь для начала просмотра с нужного места, 140 делений, можно с интервалом в полчаса заходить в просмотр, поставил на середину, деление 70, повернул этот переключатель, запись пошла с середины кристалла, выключил-включил, опять с того же места, смотришь двумя глазами, удобно, но глаза устают. Поэтому для более удобного просмотра есть вот, раскладной чемоданчик, ноутбук такой местного разлива, экран 20 на 20 сантиметров, из молочного стекла, снизу через систему линз идет подсветка экрана самим кристаллом. Если на этот размер кристалла подать магнитное поле мощнее, то и кристалл будет светить ярче. Это за счет игловидных электромагнитов достигается, для работы нужны батарейки или аккумуляторы. 12 вольт. Кстати, в автомобиле можно подключать, остальное объяснять не надо, Макс, всем этим мы заниматься не будем, слишком запутанно и сложно. Ощущение, что находишься внутри романа Герберта Уэллса. Пока с фотоделами погодим, может потом, хотя пару адаптеров можно приобрести. Пошли посмотрим, что у них в подвале. Спускаемся в подвал, по пути отмечаю, что дело к вечеру. В подвале в коробках были фотореактивы, фотобумага, новые кристаллы, оборудование для фотопечати, два микроскопа новых, один ноутбук без батареек, но с проводом подключения к 12 вольтам, с крокодильчиками. Еще из интересного была коробка с кристаллами, штук 20, на них были бирки, энциклопедия, библиотека, на остальных надпись, фильмы и буквенный код. Понятно, на кристалле места мало, фигню всякую расписывать. Забрал коробку с записями, ноутбук и оба микроскопа. Больше ничего брать не стал, чего зря вредительством заниматься. На улице было сумеречно и моросил дождь. Смотрю на небо, разрывы облаков есть, моросить то начнет, то перестанет. Можно попробовать. Макс, от Лондона до Дувра 100 километров. Помнишь песенку? меловые Дуврские уступы и Коралловые острова. Вот мечтаю взглянуть на эти уступы. Хамелеон на мне, давай на призме поднимемся, а там может и в крейсерский режим перейдем. Долетели за полчаса, медленно, постоянно попадали в полосы дождя, выскочили на Ла-Манш севернее Дувра, да он нам и не нужен, тут как раз нет никого наверху и внизу не пляж, а скалы прямо в воду уходят. Скалы высокие, метров 80 и сильно изрезанная линия, это хорошо. Выбираю место понезаметнее среди выступов и иду на скалу. Щель входа в пещеру, получилось сантиметров 40, боком входил. А там уже сделал комнатку 2 на 5, с купольным потолком, в торце лежбище. Поставил стол, стул, заправил лампу керосином, зажег. Надо аккумуляторов найти и нормальных лампочек на 12 вольт. Эти керосиново-ламповые вещи на крайний случай, потолок от них портится. Поужинал и лег спать. Утром на море был шторм, рев волн внизу, хлещущий дождь и порывы ветра, сильные порывы ветра с моря. Вот, Макс, а у нас ни окна с собой, вставить ни двери, и на стихию не полюбуешься с комфортом. Встаю в дверном проеме, выдвигаю поле на поглощение вперед на полметра. Дождь перестает залетать в пещеру, исчезает на подлете. Долго стою, смотрю на буйство. И вот об этом я мечтал в детстве, оказаться на паруснике вот в такую погоду в море. Читать меньше надо было всяких Станюковичей, Гринов и прочих Даниэлей Дефов. Вечная качка, вечная сырость. Но со стороны красиво, можно так постоять, посмотреть. Неважно, если что-то идет плохо. Возможно, со стороны это выглядит хорошо. Эдвард Мерфи. Потом ухожу вглубь скал, делаю галерею с поворотами, чтоб не задувало. В конце комнату 3 на 3, по углам на постаментах керосиновые лампы. Светло, нормально, достаю стол, стул, завтракаю. Слушай, Макс, а помнишь, эта леди из кукольной лавки говорила, что тело куклы повторяет все контуры живого существа. Это что она имела в виду? Макс фыркает, раздень куклу, узнаешь. Вот пошляк, я же любовался на внешнюю красоту, сканировать вглубь мне и в голову не пришло. Достаю фею и фея, оба со стрекозиными крылышками, фея в зеленом платье в пол, с диадемкой в волосах, туфельки, фея в кафтанчике и в пышных буфах до колен, далее полосатые чулочки и туфельки. Эти шорты буф оказывается на резиночке, спускаю их вниз. Мамма мя, как он с этим летает, почти по колено. Откуда эта леди знает о точных контурах этого существа? Макс уже ржет в голос. По легендам этого мира, в теле дамы тоже все соответствует. Ахахаха, все, засохни. Как детям дарить такое вот точное соответствие? Одеваю фея и прячу пару в карман. А, хах, а ты не детям дари, многие дамы тоже будут рады получить такой подарок. Бугага, вот же из чади лептонного поля. Достаю револьвер, из вчерашней добычи. Разбираю, собираю, заряжаю. Делаю тоннель на 25 метров, в торце в нишах зажигаю 7 свечей. Отстрел. Свечи погасли все, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что две свечи перебиты почти посередине. У трех вырван фитиль как раз в пламени. Две просто погасли, пуля прошла рядом. Неплохо, очень неплохо. Стрельба из огнестрела мне всегда удавалась хорошо, а с Максом это и вовсе без промаха. Ставлю 7 свечей на стене по кругу. Заряжаю десяток револьверов и отстреливаю их все в центр круга. Дырка диаметром 10 сантиметров. Зачет, Макс, что с чисткой оружия? Тот некоторое время молчит, анализирует, потом выдает задумчиво. Пройдись ёршиком с маслом по стволам, более пока ничего не нужно. Так и делаю и попутно заряжаю все 30 револьверов. Прячу в карман, достаю винтовку, заряжаю, отстрел по свечам, все в десятку. Увеличиваю тоннель до 50 метров, ставлю свечи, прицепляю оптику, регулирую. Вообще не интересно, все в цель. Достаю 5 винтовок, отстреливаю все, прохожу по стволу маслом, заряжаю по 5 магазинов к каждой, прячу в карман без кейсов, чтоб достало и стреляй, скукота. Достаю микроскоп и планшет, пытаюсь просмотреть записи. Энциклопедия и библиотека не смотрится, текст сливается в полосы, видимо нужно устройство с еще более мелкой разбивкой по времени. Фильмы да, идут хорошо, но без звука, с субтитрами, зато цветные. Фильмы все без экшена, спокойные, не смотрел, пролистал ознакомиться что есть. Сериал про Шерлока Холмса, добротный, несколько английских комедий, типа «Отсчет утопленников», старый добрый английский юмор, несколько фильмов с комедийно-неприличным содержанием, это не то что порно, даже не эротика, так, намек на что-то под одеялом издалека, через окно. Ладно, потом все посмотрю. Потом был обед. Потом пошел посмотреть на море и погоды. Устроился в проеме, закурил сигару, сижу, никого не трогаю. Дождь почти перестал, мелкая морось, пасмурно. Ветер есть, но не такой буйный, как утром. Море что, штормит, грохочет, вроде меньше. Сбоку справа пролетает свинья и бухается в воду. Выглядываю наверх, возле кромки обрыва беснуется стая собак. Справились, значит, загнали бедное животное. Прыгаю на призме вниз, в волны. Эк, тут все перебуламучено, ничего не видно. Макс шарит щупом, плывем возле дна, качает. Есть контакт, прячу хрюшку в карман, взлетаю в пещеру. Достаю свинью, уже не дышит. Глаза мутные, стеклянные. На задних ногах следы собачьих укусов. Макс, что с ней? Все. Внутреннее кровотечение, видимо, разрыв сердца от шока при ударе о воду. Летальный исход. Прячу тушу в хран. Обычная домашняя свинья, свиноматка. Надо срочно слить кровь. В стазисе оно, конечно, ничего, процессы не идут. Оно уже не живое. Но время есть, можно заняться. Делаю отдельную комнату, с постаментом по центру, стоком и ямкой для сбора крови. Макс, собери крови литра 3 по литру в шары и в карман. Возможно, пригодится. Выкладываю тушу, отрезаю голову, в отвал, под черевок и кишки туда же, из ливера изымаю печень, желчь в отвал, ливер в отвал. Кровавый шар повисает над тушей и исчезает. Обдаю тушу водой, стекание прошло, распыляю кровь и весь отвал. Тушу разрезаю вдоль и переношу в другую комнату, подвешиваю вдоль стены, пусть остынет и обтечется. Выглядываю на улицу, никого, дело к вечеру, шторм опять усиливается. Ну что, ночуем здесь, обстоятельства сильнее нас. Можно и морем уйти и поверху поискать приключений, но тут свинья это, надо подождать. Смотрю на ноутбуке сагу о Шерлоке Холмсе, нормально снято, в Англии. Утром было все так, как будто и не было никакого шторма. Море спокойное, небо ясное. Завтракаю и разбираюсь с тушей. Срезаю мясо, килограммов 70, сало килограммов 40, но что с ним делать, даже неправильно опаленная туша, даст жесткое, резиновое сало, а тут не паленое вовсе, нечем палить, лампами паяльными не озаботился, соломой тоже, отправляю сало отдельным комом в стазис, потом разберусь, мясо кусками по 10 кг тоже отправляю в стазис, дело сделано, переодеваюсь в джинсовое, включаю хамелеона, боком протискиваюсь в проем, взлет. Решено было идти низко над водой. Метров 5 от поверхности и со стороны ничего уже не разглядишь при всем желании. Это море. Тут везде блики, рябь на поверхности и никого из людей. Отлетаю метров на 100 от берега, любуюсь на меловые дуврские уступы. Иду строго на юг, тут не промахнешься, увижу Францию, пойду вдоль берега. Может быть, между Дувром и Диеппом чуть больше 100 километров, пролетаю за 10 минут, погода безоблачная, светлая. Приземляюсь на трассе возле города, знак простой и понятный, это Диепп, там паркинг, там Бракмон. Достаю карту. Оно, конечно, срезать путь по территории Франции заманчиво и гораздо короче, но день белый, не будем наглеть, пойдем над морем, по азимутам. Каботажный полет, вблизи берегов. Берем ориентир на маяк Готвиль, вперед, 10 минут, еще 5 маяк Видерстандснист. Маршрутом рулил, естественно, Макс. Карту ему достаточно один раз увидеть, мне же изъявить в общих чертах, что идем километр от берега, 5 метров над водой. Бискайский залив пересекаем по прямой и садимся в районе Хихона, а дальше видно будет. Через 1:20 были на месте. Глава 16. Я летом в Испании отдыхал, дикарем. А почему дикарем? А ты видел, как я себя там вел? Когда показался берег Испании, пошли на запад. Берег был очень разнообразный, пологий и скалистый, с лесами и полями, но везде в прямой видимости торчал или пансионат, или деревушка, или ресторан, прилепленный к скалам непонятным образом. Изрезанность ландшафта максимальная, бухты, бухточки, заливчики, скальные и пологие, рифовые камни, торчащие из воды, островки и острова побольше, возле берега. Но территория на берегу практически вся разгорожена, заборчиками из камня, просто проволокой или живыми изгородями. Везде частная территория, зачастую до кромки воды, но вскоре нашлась микробухточка, полукругом скалы метров 20 высотой, наверху лес, внизу пляжик песчаный 5 на 20 метров, в море полное рифов, даже на лодке подойти будет проблематично, видимо, во время шторма, волны тут бьются прямо в скалы, но сейчас на море практически штиль, тепло, Прозрачно, безветренно. Бухточка обращена на восток, поэтому солнце тут только утром, а в жару – тень. Деревушка просматривалась километрах в трех. Наверху лес разрезала хорошая асфальтированная дорога, щит на обочине вещал. Предсауцион цурвас перегасас мадери авилоцидаде. Для себя я это перевел как «прекрасные курвы отмодерируют твой велосипед». Макс хохотнул и сказал, что это значит «осторожно», «крутые повороты», «умеренная скорость», «кури испанский», «неуч». «Полностью согласен», — сказал я и закурил толстую джентльменскую сигару. «Тут и обоснуемся, пока, поплаваем, позагораем». Скала была крепкая, поэтому сделал комнату 5 на 5 ярочный вход галерею с загибом. Расставил керосиновые лампы, стол-стул, альков с полуторным надувным матрасом. На улице поставил на коврик стол, стул, шезлонг и пляжный зонт. Переоделся в плавки и пошел купаться. Потом был обед и дрема. Лежу в шезлонге, взгляд лениво скользит по поверхности моря. Что там белеется, вдали? Фрегат испанский трехмачтовый. Приблизь. Макс молча приблизил изображение. Ничего особенного. Беспалубная лодочка под парусом. В ней две девчушки и два пацанчига. Все чернявенькие такие, миниатюрные. По очереди изучают в бинокль мою стоянку. Хех, даже кошка может смотреть на короля. Что сходится с каноном, это только две обезьяны. Потом опять купание. Потом решено было заняться мариновкой мяса для завтра. Нарезал и замариновал с луком 20 килограммов аглицкой поросятины на шашлык и 10 кг дикой кабанятины на эскалопы. Поставил в пещере мариноваться, это на завтра. А пока установил мангал, нажег полностью угли и установил 2 7-литровых кастрюли варить мясо кубиками и почистил остаток картошки из жуковки. Как раз на 2 кастрюли соуса. Лук, много. Чай, потом заварил 10 литров. Залил в термосы. Поужинал соусом уже в сумерках. Так, картоха закончилась. Лука надо прикупить много, уходит хорошо. Утром вознесся наверх, на трассу и пробежал 2 километра. Лес кончился. Упал, отжался на большом плоском камне. В это время мимо проехал горбатый сиат. Кто там сидел, не разобрал, занят был. Потом пробежал обратно, спустился, фехтование, позавтракал, искупался. Зажег в мангале дрова, подрезал 2 десятка киви и замешал в эскалопы. Большая чугунная сковорода, масло и понеслась. За 1,5 часа пожарил эскалопы. Потом потихоньку начал нанизывать и жарить шашлык. По 2 килограмма за раз, это 10 заходов по 30 минут. Нанизать же еще нужно. Перекурить, выпить опять же. После 4 проходов подбросил дров и пошел купаться. Еще 3 прожарки, обед. Свежий шашлык, вино, огурчики маринованные, зелень, отдых. Потом долго плавал и нырял, исследовал дно. Ничего особенного, камни да водоросли. Растопил опять мангал, начал дожаривать шашлык. Готовый упаковываю в кастрюли, их теперь много. Когда дожариваю последнюю партию на 8 шампуров, Макс подает голос. «У нас гости. Ну я же тебе говорил. Прелестные курвы. А ты мне что-то там про испанский гнал». Из-за скалы выплыла девчуля в черном бикини. Крепенькая, чернявая, росточка небольшого. Вышла на песок и, облокотившись рукой о скалу, стоит, дышит. «Сюда можно добраться от деревни по пляжу, потом вплавь вдоль стены, там проплыть 30 метров всего. И вот оно, явление из пены. Снимаю шашлык с мангала». Двузубой вилкой стаскиваю его с шампуров в большую фарфоровую супницу. На мне боксеры расцветки «Пожар в джунглях», такой же галстук на голую грудь и полуботинки с пустыми пластмассовыми каблуками. Ими удобно щелкать, даже если стоишь на песке. Говорю на французском. Не соблаговолит ли прекрасная сеньорита разделить со мною скромный ужин? Си, сеньор. Твердым шагом проходит к столу. Я подвигаю ей пляжный стульчик. Затем быстро достаю из сумки по 2 фарфоровые тарелки, хрустальные фужеры, из пляжного набора вилки-ножики, багет свежий, маринованные огурцы, оливки, зелень, водка. Вскидывает глаза. Зачем водка? Макс, переводи меня на испанский, подсказывай слова. Видите ли, сеньорита, шашлык нельзя есть просто так, без водки, это очень неправильно. Она смеется. Накладываю ей шашлыка, 2 огурца, оливки в отдельной миске, водку в фужер. Вы так смешно говорите по-испански. Что поделать, сеньорита, руссо туриста, облика аморали, йо агроман, йо шерлита. Ну, за наше случайное знакомство. Ей-бо, по-испански это звучит двусмысленно. Делай как я. Беру 2 пальцами рюмку, в другую руку огурец. Повторяет. Выпиваю водку, заедаю огурцом. Морщится, но все делает правильно. а теперь шашлык, дальше по накатанной. После третьей рюмки мамзель уже захотела поговорить. А кто я такой, кроме как агроман, и как я сюда попал? Видите ли, сеньорита, я работаю фокусником. Однажды, прогуливаясь по набережной Бильбао, я случайно упал в море, и вот я здесь. Это вместе с зонтиком, столом и шезлонгом, вы не поверите, только благодаря им и спасся. А как прекрасная сеньорита здесь оказалась. Я прогуливалась по деревенскому пляжу, потом захотела искупаться, а потом меня подхватило течением, и бурное море выбросило меня сюда. Согласитесь, моя версия более правдоподобна. Сеньорита учится на юриста, сеньорита учится на экономиста. Вот, перешла на третий курс университета в Севилье. Уже скоро, в сентябре начинаются занятия, через неделю выдвигаюсь на место учебы. Отец хочет, чтобы я возглавила его ферму и мельницу, когда он уйдет на покой. А сегодня утром он с маман укатили в это самое Бильбао, заключать договора. Вернуться только завтра. Классика, у меня дома никого нет. Давай на брудершафт, Шри, и перейдем на ты. Брудершафтный поцелуй затянулся. Утром ее потряхивало, одел на нее полосатый пончо и заставил выпить водки, пояснив, что клин клином вышибают. Макс, конечно, ее подлечил, так что все было в порядке. Закусываем горячим, потом горячий чай. Наверное, я ужасно выгляжу. Вот же, женщина. Достаю настольное зеркальце, набор косметики, три флакона духов и маникюрный набор. Сам пока переодеваюсь в джинсу. Она быстренько усаживается за стол, уверенно так наносит кисточкой пудру. Глазки подвела, тени, помада, совсем другой человек. Воркует, какая хорошая косметика, а духи дорогущие, набор швейцарский. Достаю пару сережек с рубинами, вставляю ей в ушки, дырочки есть, а серьги сняла, идя в поход. Волосы у нее короткие, расческой провела и все. Собираю косметику, духи и маникюрный набор в крафт-пакет от чая, вручаю ей, держи, мы уходим. Она берет пакет, непонимающе глядя на меня, убираю ее в хран, не спеша закуриваю и собираю лагерь, достаю Шри из кармана. Для нее мир мигнул, и вся пляжная мебель исчезла. Она удивленно озирается по сторонам. Ну что ты, Шри, я же говорил, что работаю фокусником. Куда тебя доставить? В деревню. Убираю ее в карман. Включаю хамелеона. На призме лечу вдоль скал к деревне. Метров за 50, на краю зарослей у дороги, выключаю хамелеона, достаю Шри. Ну все, прощай, Шри, скорее всего мы больше не увидимся, никому не рассказывай про меня, это был сон, просто приятный сон. Да, это был сон, бормочет она, идет к деревне, прижимая к груди пакет. Я включаю хамелеона и отступаю за куст. Она оглядывается. Никогда не оглядывайся назад. Иду по лесополосе вдоль шоссе. Что у нас со способностями? Ревизию делаем. Заряд 20%. Магическое ядро подросло чуть больше горошины. Каналы тонкие, но все на месте. Но магичить еще рано. Возраст тела по физиологии соответствует 20-летнему. Здоров, но тело продолжает расти. Что мы видим, Макс? А видим мы, что сидеть на пляже, тупо глядя в пространство, у нас не получается. Да и девушки, это такая всепроникающая субстанция, что везде найдут. Значит, сейчас выдвигаемся в ближайший крупный город, а так-то нам нужно в Толедо. Что думаешь, не надо сейчас переться через сушу? Как мною отмечено, морские купания действуют на организм очень благотворно. Давай вылетим в море, найдем островок и там позагораем, поныряем до вечера, а потом на крейсерской до Толедо. А то, пока будем шхериться по лесополосам, к обеду доберемся до Леона, и что там? Рынок закрыт, магазины там, как и везде. Смысл? Ну надо же, морские купания действуют благотворно. И чего ты молчал? Летим на море. Островок нашли через 10 минут. Довольно далеко от берега, просто камень 20 на 30 метров. Торчит из воды метров на 15. Тресканный такой весь. Выравниваю выступ в 5 метрах от воды, делаю гладкую площадку 3 на 5. Мне так-то тень не нужна, Макс затемнит поле автоматически, на нужный коэффициент. Прыгаю в воду, тут глубина приличная. Плыву вокруг островка, ныряю, дно далеко и там темновато. Плаваю и ныряю еще полчаса, выпрыгиваю на площадку, достаю шезлонг, ложусь загорать и вздремнуть. Ночь все же была короткой, а Шри горячей. Вспоминаю ее и засыпаю. Проспал до часу, пообедал, потом опять плавал, нырял, загорал, задремал, когда день начал угасать. Люблю поспать на закате, хотя и говорят, что это вредно. Проснулся за полночь, хорошо выспался. Плотно поужинал английским гуляшем. Ночь предстоит энергозатратная. Включаю хамелеона, расставил руки, в путь. От нашего островка до Толедо было километров 600. Добрались за 2 часа, пришлось огибать грозовой фронт в середине пути. Потом, пока выясняли, Толедо это или не Толедо, в результате в парк в центре города плюхнулись в 4 утра. Присел на лавочку, кинул в рот десяток яиц, запил соком, покурил. 4:30, светает в 7. Август, середина, дело к зиме. Выхожу на Дуке де Лерма, иду шататься по улицам, пока под хамелеоном. И тут выясняется, что магазины открываются в 10 утра. Увидел расписание работы на нескольких. Да, я слышал что-то такое о неспешности испанцев. Но это мне что, 5 часов без дела шататься по городу? Тут еще развалины живописные подвернулись. Оказалось, что вполне действующий монастырь. Брошу мир и уйду в монастырь. Полез изучать с подвалов. Неплохо так поизучал. Вывалился в винном погребе. Бочонков много, десятки. 0,5 в диаметре. Попробовал, ничего так, херес. Взял 10 бочонков. А в других отсеках подвала была капуста в бочках квашеная. Взял 3 бочки, я ее не особо. В овощном отсеке было море картошки в сетках, свеклы красные и брюквы. Взял 10 сеток картошки, даже незаметно было. Она розовая была, мне больше белая нравится, надо поискать. Красной свеклы взял 5 сеток. Были там и огурцы соленые в бочках, но брать не стал, не понравились. Лука не было совсем. Будем искать. Время 8, на улицах народа мало, почти нет. Все совы здесь что ли? Иду себе. Попадается магазин-универмаг, большой. Проникаю. Интересно, есть кофемолки, ручные 3 вида, электрические, видов 7. Взял по 5 ручных и десяток электрических, на всякий случай. Миксеры-блендеры, сплошь электрические. Взял 2 десятка из нержавейки, больше и не было. Потом вращение на магию переведу. Кастрюли были разнокалиберные, не в наборах. Взял 20 эмалированных, 7-литровых, 5-литровых десяток. Пакетов полиэтиленовых зеленых 3 упаковки. А еще попалась коробка, подарочная красно-винного цвета, с надписью «Толедо» и геральдическим двуглавым орлом. Видно, что не русский, лохматый и всклокоченный. В коробке был набор ложки-вилки-ножики, из самой лучшей в мире стали, значит, так было написано на донышке коробки. Взял 2. В отделе инструмента взял 10 наборов наждачной бумаги разной, в пачках по 20 листов. Подрезаю замок на двери в другой отдел и оказываюсь среди музыкальных инструментов. Испанские гитары, маленькие 6-струнки, флейты, саксофон, хех, маракасы есть. Впервые внимательно рассматриваю ногти на руках этого тела. Все то же, что и в той жизни. Большие плоские ногти, выше уровня подушечек пальцев. Как ни обрезай ноготь, он все равно упирается в струну и звук не тот, дребезжащий. На спусковой крючок хорошо давить такими пальцами. Да, со спусковыми крючками у меня всегда все было на порядке лучше, чем с гитарой. Ну давай я тебе сделаю пальцы какие хочешь, бормочет Макс. Гитару возьмем. Сделаешь мне на левой руке музыкальные подушечки, а на правой ногти стальной прочности. И тогда посмотрим, кто кого. Но это потом. А пока берем все 3 гитары и уходим. Прихватил и маракасы, большие, гремучие. А народ зашевелился, появляется народ. Так и время почти 9. Кафе-ресторан, работает, но вяло. Из завтрака только кофе и пирожные. Пью кофе с адскими вертячками, с заварным кремом внутри. Потом просто черный кофе с сигарой. Потом ловлю такси и пытаюсь втолковать водиле, что мне нужно в музей оружия. Выясняется, что никакого музея оружия в Толедо нет. Макс, поройся там в архивах, почему тут нет музея? Вроде всегда был, не всегда. В Толедо в твоем мире музей был перенесен из Мадрида в 2010 году. По-любому его здесь еще нет и, может быть, не будет. Вот блин, это вслух. Водитель улавливает досаду в моем голосе и осторожно спрашивает. Сеньор интересуется холодным оружием? Да, как туристу, мне интересно было бы посмотреть на выставку оружия и что-либо купить. Тот аж подпрыгнул на сиденье. Есть такое место, там и выставка, и можно купить. Я Дон Паскуэль, протянул он мне руку. Мигель, пожал я его ладонь. Дон Мигель, человек, имеющий деньги на покупку оружия, это именно Дон. Далее, пока ехали, он тарахтел без умолку, что где в Толедо осталось только несколько умельцев, производящих ремонт и реставрацию старого оружия и ковкой нового. Старое стоит дороже, хотя новое значительно лучше по прочности, сравнивали на разрывных машинах. И вот мы едем к лучшему умельцу в Толедо, Дону Хосе Энрикесу. Приехали, Дон Хосе оказался стройным, спортивного вида и неопределенного возраста. Седоватый, да, у него был шрам на лице, был. Трасса от виска к губе скрывалась в усах. Паскуалю я отстегнул пятерку, тот потрещал с Хосе, что вот он привез Дона Мигеля, он хочет купить оружие. Если что, то как обычно и что его можно вызвать по телефону через диспетчера. Двор обширный, слева длинный двухэтажный дом, справа мастерские, там бухает пневмомолот. В торце двора, как водится, железная свалка и на стеллажах-рагулях, под навесом сложены стальные заготовки, арматура, уголок, профиль. Дон Хосе ведет меня в дом, на первом этаже, есть длинная комната, окна во двор, вдоль окон во всю длину комнаты стоит стол, на нем на подставках уложено оружие, шпаги, шпаги с дагами парные, с вычурными эфесами и простыми. О, навахи новенькие, 5 штук, разного стиля, кашкадер на 3 дола с классическим эфесом. Беру Кацбальгер, проверяю баланс, отлично. Макс, следи за рукой, не дай мне выпустить меч. И что ты про него скажешь? Здесь все оружие сделано из одинаковой стали, современной выплавки, все новодел, но сталь очень прочная и пружинистая. Не сломаешь при всем желании. Очень хорошие качества, никаких скрытых трещин, каверны надпилов. Никакое средневековье и рядом не валялось. Разрубим любую железяку. Делаю кашкадером несколько движений, нормально. Мне как раз по руке. Вставляю его в ножны, проверяю ход. Все чудесно. Откладываю на край стола. Дон Хосе задумчиво, без улыбки смотрит на мои экзерсисы. Перехожу к шпагам. Вот это, самая короткая из всех и дага к ней. Простой эфес с крестом и змейкой. Хват оплетен твердой кожей. Овальное яблоко. Проверяю баланс шпаги и кинжала. Дага с простым крестом. Открытой рукояткой оплетенной кожей. Норма. Отхожу от стола. Несколько разминочных движений, отражаю удары спереди, шпага прямой хват, дага обратный, прямой, обратный, ловлю воображаемый клинок в ножницы, так, стоп, мы не в цирке, вкладываю шпагу и дагу в ножны, хмуро смотрю на Дона Хосе, портупея есть, есть, как-нибудь, вам, наверное, нужна простая рабочая, а не новогодние блестки, так точно, сейчас принесу, пока он ходит, отбираю еще одну шпагу, без пары, чуть длиннее, шире. Эфес украшен стальными бриллиантами. В центре крестовины с обеих сторон. Один побольше кушенный вокруг розетка мелких круглых. Тоже и на яблоке, которое имеет вид сплюснутого с боков шара. На боковых срезах шара такие же розетки стальных бриллиантов. Что такое стальной бриллиант? Если взять шарик от подшипника и сделать ему огранку кушеной или круглую, то он засверкает как чертов глаз, а стоит не в пример дешевле настоящего. Шпага тяжелая, с широким глубоким долом, мне сойдет за пехотный меч, усиленное полем разрубит коня в доспехах, и 3 навахи, эти смешные складные ножики годятся колбасу порезать, хлеб или пырнуть кого из-за угла, оружие крестьян и простолюдинов, возвращается Дон Хосе с портупеей, отлично, ремень с лямкой для шпаги под углом, здесь же для даги в вертикаль, есть ремень через плечо, отстегивается, на нем крепеж для меча за спиной, буйволиная кожа. Дон Хосе, сколько за все в долларах? Кацбальгер 1200, шпага 1000, дага 500, шпага отдельная 2000, из-за эфеса, навахи по 200, портупея 300, итого 5300. Не желаете приобрести вот этот укороченный палаш? Отличная сталь и баланс, можно использовать как абордажную саблю и в тесных помещениях. Отдам за 700, для общего округления суммы. Кручу палаш в руке. Неплох, очень неплох, беру, отсчитываю сотнями 6000. Макс, не нравится мне его задумчивый вид, он думает, что 4 года назад, к нему вот так же зашел молодой сеньор с наглыми глазами и молча вооружился как на войну, расплатился золотыми монетами, по курсу, какой страны были эти монеты, никто так и не смог определить, ни антиквары, ни ювелиры, человек повесил на себя шпагу, дагу и 2 тяжелых бастарда за спину, вышел за ворота и больше его никто не видел. Он видел много коллекционеров и туристов. Они шумные, задают 1000 глупых вопросов, потом будут долго торговаться. Они ничего не понимают, хотя и некоторые пытаются казаться знатоками. Человека, который покупает оружие не для того, чтобы повесить его на стену, он видит второй раз в жизни. Когда ты взял на проверку палаш, то ему стало ясно, что абордаж и тесные помещения тебе знакомы, у него вертится на языке 1000 вопросов, которые он никогда не задаст. Медленно идем через двор к воротам. Перед выходом я останавливаюсь и смотрю в глаза мастеру. Мир огромен и многогранен, Дон Хосе. На перекрестках мироздания встречается всякое. Вы слишком хорошо умеете делать свою работу, и слава о вас распространилась достаточно далеко. Именно поэтому иногда к вам будут приходить странные люди. Честь имею, Дон Хосе. И я вышел за ворота, в марево полуденного пекла. Глава 17. Когда семиклассница уверенно показала на карте Бали, Ибицу и Мальдивы, учительница географии поняла, что эта малолетняя дрянь неплохо провела лето. Свернув в первый попавшийся переулок, первым делом прибрал сверток с оружием. Заплутал в лабиринте узких улочек, два человека не пройдут рядом, не задев плечами стены и друг друга. Середина дня, жара, вокруг никого. Убираю каменную плиту и пару кубов грунта под ногами опускаюсь, шаг в сторону, восстанавливаю все назад. Иду так некоторое время под землей, убирая пред собой и восстанавливая сзади. Макс включил фильтр номер один, синтезирует горный воздух. Укладываюсь спать в поле номер один. Просыпаюсь уже ночью, высовываю глаз наружу. Вокруг стены, камень. Иду под землей минут 20, пока попадается чей-то частный садик, огороженный стеной. Под хамелеоном выдвигаюсь туда, засыпав нору тем же грунтом. На призме свечой ухожу вверх, потом раскидываю руки и ухожу на юг, за город. Внизу тянется бесконечный сад, ровные ряды неизвестных мне деревьев, с развесистыми кронами, приземистые и с толстыми стволами, как маленькие баобабики. Сад заканчивается, сажусь на его границе с полем, тоже засеянным непонятно чем. Очень хочется есть, было только кофе и пирожные утром, потом выбор оружия и здоровый сон. Уминаю с килограмм шашлыка с сопутствующими, чай. Ну вот, можно жить наравне с голодными. Теперь летим строго на юг, мимо моря никак не промахнемся. Тут всего километров 500, на час лета. При хорошей погоде, а погода ясная, на глиссаду над побережьем, зашли через 50 минут полета. Приводнение сразу в море. Сейчас купался, потом вышел на берег и долго шел по кромке воды. Набрел на столики со стульями под большими зонтами из пальмовых листьев. Кафе на выносе. Над морем разгорался рассвет. Присаживаюсь за столик и, по заведенной привычке, завтракаю коньяком и эскалопами. Вот и Средиземное море. Средиземное море, оно утром сероватое, днем голубое-голубое. Здесь были песчаные пляжи и каменные отвалы, в основном, где трасса подходила вплотную к воде. В таких местах я изображал спортсмена, бежал по обочине. Приводнились мы перед Мескителей, селушка-городушка на берегу, а после нее и вовсе тротуар рядом с трассой был. Прошел Лагос по тротуару, за ним местность начала бугриться, слева от трассы крутые обрывы появились. Тут я поплыл купаться, потом долго шли над дном, но ничего интересного не обнаружили. Потом было решено проверить максимальную подводную скорость, гнали с полчаса, пока чуть не воткнулись в мыс с маяком Торекс. Обошел. Потом прямо на пляже обнаружилась кафешка, опять пальмовые зонтики и пластиковые столики, пообедал. Потом по дороге попалась старинная башня на холме, хотела смотреть, но подходы были перекрыты и внутри велись строительные работы. Народ суетился, и я подумал, что делать там особенно и нечего, отсюда видно, что башня пустая. Подался для разнообразия в степь, места оказались достаточно дикие. Ну как дикие, для Испании дикие места, это когда на расстоянии 2 километров не торчит никакое строение. Тут была местность складчатая и полна плоских светлых камней. Надо позаниматься прицельной стрельбой и выяснить пределы нашей точности. Место подходящее, мишени устанавливаем вот на том бугре, в случае промаха или рикошета, шар уйдет в море. Пулеметную очередь слышно за 3 километра, а у нас все почти бесшумно. Наверное, ставлю на склоне бугра 5 камней с разносом в метр, отхожу на 50 шагов. Макс, начинаем пристрелку. Шар в 2 сантиметра диаметром, назовем 20-ка или шар 2. Отработка техники. Надо попасть в правый крайний камень. 20-ку товсь. Скорость 1000. Огонь. Камень с громким хлопком разлетается щебнем. Хмм. А тут требуется кое-какая настройка. Замри пока. Шаров 10 уходит в сторону моря. 3 вертикально вверх. С разной интенсивностью звука. Затем с хлопком разлетаются в щебенку оставшиеся 4 мишени. Пошли. Посмотрим на заглубление. Макс сканирует тело холма, из рваных дырок поднимается дымок. Заглубление в почву от 1 метра до 3, в зависимости от наличия камня. Тут почва, перемешанная с камнем, напоминает искусственную агломерацию. Давай шар 3 попробуем. Раскладываю 10 мишеней, Отхожу на 70 шагов. От тридцатки разрушений побольше. Камни-мишени исчезают в фонтанах земли. Подходим. Почва перепахана, дымится. Макс извлекает из недр холма два разнокалиберных шара. Они оплавлены и деформированы. Остальные почти все осколками разошлись. Шар перегревается от трения о почву и распадается. Все в общем ясно. Точность попадания у нас отличная. В случае удаленной цели дашь очередь. Да и все. Давай пятерку попробуем, как она в полете. Вон там валун лежит за 2 метра до вершины холма. Давай выберем правильный угол. Толкнешь шар пятерку со скоростью 1000. Да без проблем. Накоплю больше энергии и все. Отошли от камня метров на 80. Огонь. Это было эпично. Шар, наверное, попал в центр валуна. Хлопок был как от взрыва. Верх холма взлетел фонтаном. Дальше ничего рассматривать я не стал. Просто опустился под землю на 20 метров и ушел в сторону моря. В море мы выскочили под водой из крутого обрыва, уходящего в глубину. И взяв азимут, пошли на восток, корча из себя подводную лодку. Под водой идти было не так быстро, как в воздухе. Но, нам ведь не надо было раздвигать воду, она просто исчезала спереди. Однако скорость разложения воды была поменьше, чем воздуха, а среда поплотнее. Так что не более сотни километров в час, хотя и сравнить тут особо было ни с чем. Видимость никакая и ориентиров не возьмешь. Потом надоело однообразие. Мы вылезли на сушу и пошли вдоль воды по пляжу. Впереди была частная вилла, вплотную к морю, и я свернул на дорогу. Домишки были небольшие, но богатенькие, по двум сторонам от дороги, дальше местность повышалась. Иду и тут чую запах, прекрасный запах курицы-гриль, конечно, я пошел на него. И что такое, постоянно жрать хочется. Холмы отступили вглубь суши, домиков стало больше, а вон он ресторанчик, испускающий такие ароматы. Скорее зимний, чем летний, на веранде под полосатой маркизой всего 6 столиков, зато высоко над дорогой и хорошо видно море. На мне шорты цвета вырви глаз, такой же галстук и полуботинки. Гремя пластмассовыми каблуками, поднимаюсь по ступенькам на террасу и усаживаюсь за столик. Занят всего один столик, там пожилая пара, меланхолично пьют лимонад. Появляется пышная официантка, что угодно Дону, а Дону угодно курица-гриль позажаристее. Хлеба или лепешек, томатов свежих, вина красного холодного, но не ведро, а 0,5. Дама кивает и устремляется в недра ресторана. Сижу, смотрю на море. Появляется через 2 минуты, это абсолютный рекорд для Испании. Незаметным движением распускаю курицу на полосы. Как же я по тебе соскучился, милая рябушка. Помидоры, вино в кувшинчике, вид на море. Вот он, расслабленный средиземноморский отпуск. Все доел, заказал чашечку кофе, закурил сигару, дал Сюзанне на чай $5. Макс хрюкает и бормочет про баронов, у которых кровь просыпается не вовремя, никакой экономии от них, одна пыль в глаза. Уймись, Матроскин, что нам эти презренные бумажки, у нас есть золото. Завтра же отправимся на поиски сокровища, ты наконец сможешь вопить по ночам, пиастры. Пиастры, любуюсь на закат, моих ушей достигает весьма экспрессивный спор на испанском. Из глубин ресторана доносится, что куры свежие, как раны Христовой, куда их теперь девать, они уже таять начали. А не надо было к нам последним ехать, надо было первым делом к нам везти, а теперь этих синявок перемораживать, качество не то, а спроса нет. О, спроса нет, сейчас спрос будет. Встаю и, размахивая сигарой, кричу: Сюзанна, отведи меня к этим двум благородным донам, у меня есть для них предложение, от которого они не смогут отказаться. Сюзанна ведет меня в недра, можно сказать, в закрома. Вокруг холодильники, плиты, большой разделочный стол. Задняя дверь открыта, там стоит мотороллер, как муравей, с будкой, дверцы распахнуты, в кунге ровными рядами замороженные куры, с которых капает, жара же. Макс, покажем небольшое шоу с кредитками, доны должны видеть, что клиент платежеспособен. Вау, какие прекрасные клуши. У меня в руках появляется пачка долларов, которые то с треском лесенкой перелетают из ладони в ладонь, то разворачиваются круговым веером. Сколько их здесь и в какую цену в долларах, Дон? Самуэль. Дон Самуэль, здесь ровно 24 тушки по 50 центов. Отлично, вручаю Самуэлю $12. Быстро перегружайте моих кур на этот стол. А вы, Дон? Мария. Дон Мария, курица-гриль стоит в вашем ресторане $1. Плачу $1.50 за каждую зажаренную тушку, потом еще сверху за качество. Дон Мария оживился. Можно предоставить еще 6 тушек, чтобы было ровно 30. Согласен, чем быстрее вы приступите к жарке, тем быстрее закончите. Сюзанна, Кончита, все сюда. Наполняйте вторую емкость горячей водой, сыпьте специи, этих замочить. Этот десяток замоченных Кончита натирая специями и на гриль, Сюзанна в зал, мы жарим. Работа закипела, а пока я сидел на веранде, пил кофе и читал газету. Дерзкое ограбление магазина музыкальных инструментов в Толедо. Грабители забрали 3 гитары и маракасы. Подозревается местная молодежная группировка. Сбор урожая почти завершен. Фестиваль на Ибице прошел. Через час Сюзанна вынесла мне мой баул с 15 курами, упакованными в крафт-пакеты, дал ей денег и сказал, что отнесу этих на лодку и вернусь. Погулял полчаса, вернулся с пустой сумкой. Вскоре получил остальных 15, расплатился и выдал по $10 премиальных на бойца. Все были довольны и я откланялся. Ночь уже наступила. Ну что, Макс, отправляемся на поиски сокровищ. И куда направимся? Мне кажется, надо нам на Ибицу. Мне вот так кажется. Тут совсем рядом, там есть некоторое количество скал и рифов, мелкие островки. Если кто и потонул где, то это там. Да и сражение на море завсегда происходит вблизи то острова, то в проливе. Редко в открытом море. Пираты, опять же, там водились в изобилии. Давай прямо и направо, там 150 километров от берега до Ибицы. Полетели. Маяк на островке Канихера был виден издалека. На островок и сели, подальше от маяка. Накачал матрас, да и улегся спать на плоском камне, недалеко от воды. Утром проснулся под крики чаек и бакланов. Черт его знает, откуда их тут взялось столько. Пошел от меня, кряква долбаная, смажь сначала свою скрипучую глотку. Но баклан, кося злым глазом, все пытался укусить матрас. Убираю птица в карман, бакланов много, а матрас он денег стоит, вон клювера какой. Пройдя с полкилометра в центр островка, устроился на завтрак. Поел английского гуляша, осталась половина запаса. Попил чаю. Отсюда и направимся на поиски сокровищ. Сама Ибица меня не интересовала. На острове из достопримечательностей старая крепость, да собор. Приказа на проверку не было, поэтому ныряем в море. Само сканирование дна ничего особенного не дало. Нашелся ржавый буксир, на глубине почти в километр, за Ибицей уже, где глубина начинается. Макс сказал, что вроде бы из глубины исходит исчезающий слабый магический писк, как от умирающего комара, и амулет, который сканер золота из запасов, показывает наличие. Конечно, мы начали искать источник. Место было прилично так от берега острова на юг, глубина 1,5 километра. Тьма полная, видно плохо, даже ночным глазом, он под воздушную среду заточен больше. Дно песчаное, что-то пищит из-под песка. Начинаем осторожно распылять песок, периодически проверяю руками. Нашелся камень, сплюснутый овалоид, с футбольный мяч размером. Хотел отбросить его, но Макс тормознул, писк исходит из камня. Всплываем на перископную глубину, идем к острову Пуджали, рядом с Ибицей. Там тоже торчит маяк и места вокруг него пустынные, один саксаул. Городишко на другом конце островка, но дороги везде отличные. Берега обрывистые, камень. Устраиваюсь недалеко от маяка, в стене обрыва вырезаю открытую нишу 3×5. Ставлю стол, стул, сажусь разбираться с находкой. Камень, обросший разной окаменевшей дрянью, видимо сначала лежал на дне, потом как-то утонул в песке. Макс, ты просканировал булыжник, там внутри точно не бабайка сидит? Не, посторонних магических сущностей не обнаружено. Там амулеты, несколько. Камень внутри пустой. Это такая шкатулка, будем чистить, давай осторожненько, чтобы не повредить. Не повредим, магема очистки работает на молекулярном уровне, отделяя грязь от основной вещи. А как она определяет, где грязь, а где основное? На то она и магема, умные люди не один год тестировали. Камень зависает над столом, окаменелая корка исчезает, поверхность камня полированная, зелененькая с прожилками. Оказывается, у него есть 3 маленьких конусовидных ножки, 4-я отбита. Ставлю на ножки, сверху просматривается темный круг, да у него крышечка, как у заварочного чайника, только больше, рука точно пролезет, если ее открыть. И сверху по центру пимпочка была, отломилась только, Макс докладывает.